два раза, нервно сжимая в одной руке молоток, а в другой – кухонный нож. Тщательный осмотр показал, что свет едва-едва сочится из многих щелей между стружечными листами, и с этим я ничего поделать не мог. Сначала изнутри требовалось плотно уложить утеплитель, затем закрыть все новым слоем изоспана и, наконец, установить тот вариант конечного покрытия, что меня устраивал больше всего – фанеру, вагонку или еще что на свой вкус. Ну а затем пристройку снаружи надо закрывать пластиковым сайдингом. А пока что стен у меня, по сути, и нет. Но, тем не менее, я добился главного. Весь дом под спасающей от дождей металлической крышей. И есть стены, пусть тонкие, но все же защищающие мои припасы и меня от ветра, осадков и чужих недобрых взглядов. Вернувшись в дом, я снова запер дверь, переобулся и занялся делами, периодически наведываясь в кухню. Используя внешнюю стену бытовки, ставшую одной из внутренних стен домика, на части слева от двери, я примерно за час закрепил 4 широкие полки из досок и сразу начал заполнять их из кучи у входа. Попутно, плотно поужинал яичницей с жареными сосисками и поджаренным хлебом. В первую очередь надо использовать скоропортящиеся продукты. Иногда делал паузы на то, чтобы проверить канал и чат. Мельком просматривал мировые новости и каждый раз находил нечто новое и тревожное. Еще 7 стран объявили о внутреннем локдауне и полном закрытии границ на въезд и выезд. Большая часть государств дала еще сутки свободного перемещения всем желающим, но 2 страны заявили, что полная блокировка начинается с момента заявления, то есть прямо сейчас. Уже без счета страны одна за другой объявляли пока что просто о введении комендантского часа, перевода работы и обучения в дистанционную форму, о выводе военных и гвардии на городские улицы. Там локдауна не было, и важные чинуши в дорогих костюмах с пеной у рта поясняли, почему полная изоляция страны максимально губительна для экономики и жителей, через каждые 5 слов вспоминая эпидемию ковида. И, наверное, впервые, во всяком случае на моей памяти, многие официальные государственные новостные ресурсы максимально открыто заговорили о творящемся в мире кошмаре. Не выдержав, я сходил за ноутбуком, поставил его на краю одной из полок и включил зарубежные новости с параллельным переводом на родной язык, выбрав для озвучивания суровый мужской голос, звучащий примерно как закадровый рассказчик в большинстве постапокалиптичных сериалов и игр. Это добавило соответствующей мрачной атмосферы, что меня вполне устраивало. Тут не осветлять, а затемнять надо, чтобы проникнуться этим ужасом и забыть о безмятежном валянии на кровати. Вспомнив еще кое о чем, я пощелкал вкладками и в первую очередь залез на сайты АТ и Литрес, чтобы скачать давно купленные и так пока даже и не начатые книги в наспех созданную папку с бодрым названием «Чтиво на конец света». Я даже испустил смешок по этому поводу, но он получился слегка натужным и довольно грустным. Скачивал я урывками, бегая от мешков к ноутбуку, рядом с которым поставил планшет и вывел новости с другого канала. Цифровых книг у меня было много, бумажных тоже, так что без чтения мне остаться не грозило. И, убедившись, что я уже стал владельцем примерно 500 художественных книг, с редким вкраплением энциклопедий я занялся покупкой новых. Такой вот парадокс жадности. Делая упор на книги по выживанию и позаботившись о том, чтобы среди них было что-то по установке видеокамер, по электрике, по проводке водопроводных труб и так далее. Опомнившись, что трачу лишь на книги слишком много времени, переключился на скачивание документалок по всем интересующим меня жанрам. Благо, в сети имелось все необходимое. Да, не факт, что все это обладает практической ценностью, но это я буду выяснять позднее. Параллельно в ноут потекли старые классические фильмы из различных стран мира, снятые еще до 90-х годов прошлого века. Мне то старое кино всегда было куда ближе новомодных пиксельных блокбастеров. Выбрав в Стиме несколько игр, поставил и их на скачивание. В результате я загрузил свой деревенский интернет чуть ли не на сутки вперед, а новости начали заикаться и лагать, но меня все устраивало. Пусть сначала текущий объем данных упадет на хард, после чего я перегружу все во внешнее хранилище и выберу новую порцию для скачивания. Смешно, конечно, так вот запасаться, будто реально на конец света. В сердце еще вполне себе ярко горела надежда, что все обойдется малой кровью. И вот-вот ситуация будет взята под контроль. Пусть не во всем мире, но у нас-то точно порядок наведут. Просто главное не попасться тварям на зуб или под горячую руку проводящим зачистку солдатам. И посему лучше сидеть в глуши и не отсвечивать, чем я, собственно, и занимался. А власти справятся, обязательно справятся. Вот только звучащие в полутемной комнате голоса дикторов с планшета и ноутбука что-то оптимизма не добавляли. Новости становились все мрачнее и мрачнее с каждым часом. Все страны будто сговорились, начав вываливать пласты максимально спрессованной чернушной информации практически без цензуры. Убийства, нападения, падение из окон, чего стоил тот клубок из 6 сплетенных воедино тел, летящий с высоты примерно 10 этажей и ударившийся о крышу соседнего здания пониже. Мрак. Неким апофеозом стал момент, где ведущая вроде бы португальской новостной программы, работавшая в тандеме с колоритным бородатым мужчиной, ненадолго замерла, секунд так на 7-10, потом медленно подняла голову, глянула в камеру тем самым фирменным взглядом и с той самой кривоватой усмешкой, неспешно повернулась к напарнику за дугообразным столом и бросилась на него. Брутальный бородач в идеально сидящем на нем костюме с зелено-синим галстуком пронзительно завизжал, разом растеряв всю брутальность, как-то по-детски выставил перед собой ладони, и они оба рухнули на стол, откуда послышался уже не визг, а надсадный крик, испытывающего сильнейшую боль человека. Камера задрожала, но продолжала показывать, как туда кинулись трое из закадрового персонала, пытаясь растащить ведущих в стороны. Девушка в красном платье с белым воротником с криками била спятившую по голове тонким макбуком, потом тащила ее за волосы, но все это не помогало. Четверо, включая жертву, вели себя как дети и тупо не могли справиться с одним противником. Камеру, наконец, отключили, но в кадре успел мелькнуть охранник с дубинкой и вроде как с электрошокером. Чем все кончилось, я так и не узнал. Но в хорошем исходе для бородача сомневался. Видел его залитые кровью поднимающиеся и снова опадающие руки, беспорядочно бьющиеся о стол и оставляющие пятна на столешнице и бумаге. Крови было много, и это было ужасно, но при этом какая-то странная и незнакомая мне часть сознания деловито отметила. «Это же хорошо! Прямо хорошо!» Я сначала испугался этой мысли, но потом понял первопричину и тяжело вздохнул. Да, это хорошо. Хорошо, что все скрываемое во всей своей кошмарности вылезло на все экраны мира. Теперь скрыть уже ничего не получится. Отныне государства не станут пытаться купировать проблему обычными способами и бросят на ее решение все свои силы. И чем больше умелых вооруженных людей займутся уничтожением безумных убийц, тем больше неумеющих обороняться гражданских останется в живых. И, возможно, в числе этих счастливчиков окажусь и я. Тот самый я, который ни хрена не умеет ни в стройке, ни в самообороне. Хорошо водительские права имею, и то в свое время мама на этом настояла, никогда не верившая в стабильность моей работы и считавшая, что мужчине надо иметь как больше навыков. Я так никогда не считал, и сподвигнуть меня удалось только на обучение в водительской школе. Блин, вот почему я не пошел заниматься какими-нибудь боевыми искусствами? Вот почему? Прямо за моим домом располагался еще с советских времен дворец спорта, где нашли себе место секции бокса, дзюдо, самбо, ММА, тхэквондо и чего-то еще. Неподалеку имелся и бассейн, куда я ходил в детстве, а став взрослым, часто подумывал вернуться в хлорированную воду и снова регулярно плавать. То и дело, в сети я натыкался на объявления отставших частными тренерами бывших чемпионов по боевым искусствам, готовых за не очень-то большие деньги подучить любого рохлю умению махать кулаками. Куча фирм с реальными ветеранами организовывала регулярные полевые сборы для тех, кто желает научиться обращению с оружием, азам выживания, умению рыть укрытие и всему тому прочему, что лично мне очень бы пригодилось прямо сейчас. Так почему я ничему этому не научился, хотя у меня было и время, и финансовые возможности? Да ответ прост, потому что не было желания. Не было желания с кем-то знакомиться, договариваться, потом ехать куда-то за город, жить в палатке и, не дай бог, с кем-то, а не один. Не хотелось никуда регулярно ходить, потеть там и уставать. И вот он результат. Вялая и находящаяся в перманентной панической атаке тушка ничего не умеет, и учиться приходится прямо на ходу. За последнюю неделю я узнал больше, чем за последние несколько лет. Это плохо? Да нет, это очень хорошо. Вот только как-то поздновато я начал чему-то учиться. Глянув в углы экранов планшета и ноутбука, проверил смартфон и, выругав себя, пошаркал за еще одним удлинителем, попутно похвалив себя, что накупил их штук 5. Хотя 2 оказались всего 2-метровыми, что изрядно снизило их ценность. Добавив количество розеток на полке, я поставил все девайсы на подзарядку и успокоенно выдохнул. После выступления того флегматичного мужика я начинаю нервничать, если у меня на гаджетах заряда меньше 60%. Уперев руки в бока, продолжая слушать новости, я задумчиво огляделся, убедился, что неразложенных вещей еще слишком много, чтобы думать об отдыхе, и занялся ящиками, приобретенными у той улыбчивой старушки. Нет, тащить их я никуда не стал, пока некуда было. Я открыл каждый и начал доставать содержимое, не обращая внимания на тенета, пыльной паутины и сохшие трупики насекомых. Чего там только не было. Перевязанные бечевкой стопки журналов «Бурда Моден», что это вообще? Журналы «Крестьянка», «Здоровье», «Юный натуралист», «Роман Газета» и немало других, рассортированных по названиям. И не лень же кому-то было. Кое-какие журналы были набросаны сверху уже явно позднее, и из них вываливались закладки и сложенные листы бумаги с вроде бы выкройками каких-то вещей. Кому в наше время придет в голову шить на дому? Любая китайская шмотка обойдется в разы дешевле, а в ПВЗ придет уже завтра. Надевай да беги хвастаться. В тех же ящиках я откопал немало гвоздей, включая под 3 сотни гнутых и ржавых. Зачем? Немного саморезов, байки от молотков и головы топоров, отыскал монтировку и клещи, мотки проводов и еще множество всякого разного. На самом дне последнего ящика я обнаружил крайне неожиданный сюрприз в стиле заначки Кощея Бессмертного. Если точнее, то ко дну ящика были приделаны 2 высокие планки таким образом, что в центре образовался отдельный отсек. И вот он и был заполнен ржавыми гнутыми гвоздями, обрезками проволоки, болтами с явно поврежденной резьбой и прочей грязной мелочевкой, которую и трогать не захочется. Я поковырялся в этой массе пальцем, укололся и прекратил исследование. Правда открылась, когда я решил переставить тяжелый ящик ближе к двери, чтобы завтра высыпать весь этот хлам куда-нибудь и забыть, протереть сам ящик от ржавой пыли и использовать как хранилище. Я поднял ящик, поохал от боли, надо же было так нагрузить, протащил 2 шага и наступил на какую-то тетрадь, закономерно поскользнулся, почувствовал, как груз валится из рук, разжал пальцы и отступил назад, чтобы все это не раздробило мне торчащие из шлепок пальцы ног. Ящик упал с таким дребезжащим грохотом, что я сам протяжно зашипел, не знаю почему, и замер на десяток секунд посреди большой комнаты, боясь услышать что-то вроде приближающегося воя тварей. Потом вспомнил, что они всегда молчат, глянул испуганно на заблокированную дверь и проверил, где там нож и молоток в строительном поясе. Нож. Стоило мне положить руку на боек висящего в поясе молотка, как я увидел его. Лежащий на полу нож с длинным хищным клинком, высунувшимся из окутывающей его тряпки. Хрустя подошвами по гнутым гвоздям, а они рассыпались прямо везде, я подошел к вставшему на бок ящику, протянул руку к непонятно откуда взявшемуся ножу и увидел еще один сверток из мешковины. Пальцы сами сжались на нем, и я ощутил под тканью что-то вроде тонкой и скользящей почему-то пленки. Я что-то ощутил. Не знаю, что именно, но я ощутил что-то пугающее и волнующее одновременно. Настолько волнующее, что уже через несколько секунд я разрезал бечевку, вскрыл сверток и уставился на лежащее у меня на ладонях сокровище. Еще один сверток из нескольких полиэтиленовых пакетов, спятнающий их изнутри смазкой, хранящий в себе пистолет. «Да нет!» — едва слышно прошептал я, опуская тяжело стукнувший сверток на пол и переворачивая полегчавший ящик в правильное положение. «Да нет! Чудится!» Заглянув внутрь, я увидел тот же самый центральный самодельный отсек для гвоздей, но уже опустевший и с отлетевшей с его дна дощечкой, под которой обнаружилось совсем небольшое пространство. Второе дно. Заметив торчащий краешек тряпки, я осторожно потянул за него и вытащил еще один сверток примерно такого же размера. Неужели еще пистолет? Руки сами потянулись за складным ножом, тот чужой я пока даже не трогал. Внутри обнаружился не второй пистолет, а патроны. 23 патрона, чуток скользких от небольшого количества покрывающей их смазки. Осторожно достав их один за другим, случайно уронив одну штуку и испугавшись, вдруг выстрелит. Я расставил патроны в ряд на опять перевернутом на бок ящике. Вытащил из пакетов и положил рядом пистолет, тряпкой чуть стер с него толстый слой смазки и, присев рядом на корточки, задумчиво замер. Пистолет. Темная сталь, или так вроде бы называли такую в книгах вороненная, на ручке выпуклая пятиугольная звезда, на задней верхней части глубокие параллельные засечки. Там внизу, откуда достают магазин, имеется металлическая петелька. Просто охренеть. В этих деревнях в каждом дворе огнестрельное оружие прячут. А если еще в заброшенных домах покопаться, то не отыщу ли я, к примеру, пулемет? Отмерев, я поднялся, проверил еще раз тайный отсек, убедившись, что он, к сожалению, пуст. Поднял с пола нож, развернул и положил рядом. Узкий клинок длиной с ладонь, наборная рукоять из кусков пластика. Оставив весь натюрморт там, я, чтобы немного прийти в себя, занялся уборкой, сгребая рассыпанное в пустой контейнер, а закончив, понял, что меня очень интересует название этого пистолета. И я знаю, где найти ответ. У меня есть куда-то пропавший бажен, а еще у меня есть поисковики. Уже через 5 минут я знал ответ. В тайнике лежал пистолет ТТ. И, судя по внешнему виду, он был выпущен где-то в 40-е годы прошлого века. Скорее всего, это оружие эпохи Второй мировой войны. На секунду накатило разочарование. Пистолет слишком старый, допотопный. Но потом я решил не строить из себя умника и просто отправил фото натюрморта Бажену. И так совпало, что наши сообщения ушли одновременно. Не успел я нажать «Отправить», как от него тоже пришло послание. И что пишет? «Тихоч, извини, что пропал. Мы тут стаю из 5 тварей выслеживали в посадках неподалеку от нас. Грохнули их. Одного нашего порвали они, но несерьезно. Представляешь, девка голая на него прыгнула прямо с дерева. Как рысь прямо. В общем, мы справились. Прошли первое серьезное боевое крещение и отделались малой кровью. Хотя парень остался без глаза. «С твоим вопросом я разобрался. У тебя СВТ-40. Судя по всему, все части на месте. Осталось только все грамотно расконсервировать и собрать. У тебя есть обезжириватель? Уайт-спирит, например. А оружейное масло?» «Откуда у меня обезжириватель и оружейное масло? Я даже не знаю, что это такое». Не успел я дочитать первое сообщение, как смартфон испустил пронзительный звонок. «Привет, Бажен. Рад, что у вас там все обошлось. Но парня жалко, глаз потерял». «Да уж, такого мы не ожидали. Она прыгнула с вековой березы с высоты трехэтажки примерно. Упади она прямо на него, считаю же труп. Вот только она, я сам не знаю как, приземлилась рядом со спиной, самортизировала свой прыжок о его рюкзак, рванула на себя, и они завалились. Тут она и начала его драть когтями, и ухо отожрала. Ох, он и орал. Да я представляю, я бы там обоссался». «А он и обоссался», — буднично произнес Бажен. «И ни хрена не осуждаю парня. Девку мы шлепнули». «Шлепнули? Зачем шлепать-то?» «Ну не по жопе же. Пристрелили». Почувствовав, что краснею, ведь знал же это выражение, пробормотал что-то невнятное и закашлялся. А Бажен со смешком продолжил. «Но стрелять жалко было в такую красоту. Настоящая модель, млять. Да еще и голая. Дикая, красивая. Была бы прямо из наших мужских мечтаний, не пытайся она глаза вынуть когтищами. В общем, едва ее угомонили до того, как она Алексу полностью свет потушила. Эти твари все время бьют по глазам, а ведь на нем тактические очки были. Повезло. И не говори. Но тебе тоже свезло. Ты где еще один раритет раздобыл, Тихоч? И опять от Токарева». «ТТ», — солидно произнес я. «Да уж, старых времен». «Ишь, каким спецом ты сразу заделался?» Бажен необидно рассмеялся. «Но давай не радоваться раньше времени. Вдруг он выхолощенный». «Как это?» «Ну, байка, например, нет. Или ствол залит свинцом. И все тогда. Это не пистолет, а булыжник. Надо как минимум провести частичную разборку, все проверить, очистить, смазать подходящим маслом». «У меня нет оружейного масла». «Да, автомобильное тоже сойдет в безвыходной ситуации. Только брать надо то, что пожиже. В общем, пока у меня есть чуток времени, давай занимайся стволом, господин оружейник». «Я не умею разбирать оружие, Бажен». «Ну, тогда все твои надежды на топор и ножи, Тихоч. Ты это хочешь сказать?» «Нет, но...» «Я подскажу, как и что, благо интернет пока есть». «Погоди, а где ты добыл пистолет? И финку? Вроде как самодел, неплохой». Я вкратце рассказал о происхождении оружия, и Бажен уважительно присвистнул. «Вот так и случаются находки века порой. Отыскать огнестрел среди макулатуры и гнутых гвоздей». «Да уж». «Ладно, удивляться в наше время некогда. Перезвони мне с видео и погнали». «Погнали», — кивнул я, ощутив прилив уверенности. «Сейчас перезвоню». Пока смартфон вызванивал Бажена, я сбегал за очередным энергетиком, попутно снова включив электроплитку. Яичницы оказалось маловато для утоления аппетита. В результате спать я лег в 5 утра. Нет, с разборкой, чисткой и сборкой пистолета я управился довольно быстро, благодаря комментариям и направлениям Бажена, после чего получил от него краткий инструктаж по тестовой стрельбе, которую мне надлежало провести как можно скорее во время любой поездки. Пистолет, по его словам, был в полном порядке. Винтовку СВТ-40 я почистил, но собрал только частично, так как у Бажена, несмотря на поздний уже час, возникли срочные дела. Кто-то там его позвал приглушенно, друг ушел из кадра, о чем-то там они побормотали, и, вернувшись, он сразу попрощался, велев писать ему подробные отчеты. Но перед всем этим, во время разборки и чистки пистолета, пока я метался за нужными средствами и шарился по всем ящикам, он мне рассказал кое-что совсем уж дикое и ужасающее. Рассказал то, что напрочь отбило у меня сон почище любого энергетика, а заодно добавило мороза в вены. Начал Бажен с коронной фразы, наверное, навсегда врезавшейся мне в подсознание. Разные хитрожопые, беспринципные ублюдки всегда первыми чуют ветер перемен и начинают извлекать из него кровавую выгоду еще до того, как ты вообще хоть что-то начал прочухивать. Коровники. Стойла. Вот использованные им слова, переставшие с этих пор звучать для меня безобидно. Бажен проговаривал все быстро, жестко, эмоционально и используя максимум мата. И главными злодеями в его рассказе были не спятившие твари, а обычные, жадные до шального, кровавого бабла ублюдки. И зарабатывали они очень и очень просто. Находили в сети, в том же Телеграме, самых паникующих, что было крайне просто, если ты подписан на всякие городские и областные чаты своего региона. Они выбирали тех, кто истерил, тем сильнее, чем страшнее становились мировые новости, и чем хуже работали сервисы доставки и прочее. И этому вот испуганному человечку делалось простое предложение. «Ты нам деньги, а мы тебе безопасность, а если точнее, то мы либо обеспечиваем, мол, тебя всем необходимым прямо на месте, если у тебя есть собственное жилье. А если такового не имеется, то добро пожаловать на переоборудованную базу отдыха с отдельными коттеджами, но это уже для людей обеспеченных. Нет много денег? Ну, продай то, что можешь продать и раздобудь. Не хватает на коттедж? Не беда. Будет тебе отдельная крохотная комнатушка на манер закрытых кабинок в зарубежных интернет-кафе, где есть стол с компьютером, кресло, раскладушка сбоку, немного свободного места и запирающаяся изнутри дверь с кодовым замком. Воды от пуза, четырехразовое обильное питание, дежурный доктор. За отдельную плату принимаются и выполняются любые заказы. Единственное условие – проживание по отдельности. Даже мужу с женой нельзя, так как все понимают, что такое твари и как внезапно они пробуждаются. Маленьких детей с матерями не разлучают, а остальным строго по отдельности. Полная защищенность от внешней опасности гарантировалась, равно как и доставка на центральную базу, расположенную к тому же в черте города и под вооруженной охраной. Доставка обратно тоже предоставлялась и бесплатно. Ценник ужасал. 250 тысяч рублей в неделю за проживание на полном пансионе в крохотной комнатушке без изысков. 500 тысяч рублей за небольшой гостевой домик с парой маленьких комнат, тоже на неделю. Были и более роскошные и дорогие варианты. Если оформляешь постой сразу на месяц, то получаешь особые скидки. Оформляешь на два – получаешь еще больше скидок. И да, в случае, если все кончится раньше, в договоре прописан незамедлительный возврат остатка суммы. Такой вот клиентский подход. Пока человек размышлял, ему присылались видеоролики с внутренним интерьером, показывались улыбающиеся в комнатах люди, были видны широкие коридоры с ярким освещением, спины вооруженных охранников в бронежилетах у закрытых въездных ворот. Поблескивающие флюгерами аккуратные домики на подстриженных газонах, огромный дизельный генератор, поднимающаяся за ним вышка сотовой связи и зонтики спутниковых антенн на какой-то крыше. Прямо настоящий безопасный курорт. Тогда же вскользь проходила информация, что весь этот бардак обязательно утрясется, но не раньше, чем через 1-2 месяца. И разве не здорово будет провести это время не в заполненном трупами и опасностями городе, а в куда более спокойном месте, где тебя регулярно накормят, напоят, где всегда будет электричество и интернет? И тут же вводились две, возможно, самые тревожные для современного человека новости. Есть, мол, информация, что в городах вот-вот начнутся массовые отключения электричества, что накроется интернет и сотовая связь, что вместе со светом кончится и вода в многоэтажках, ведь туда ее гонят электрические насосы. Впрочем, вода перестанет поступать, невзирая на этажность домов. А долго ли просидишь на бутилированной? Упор делался на нагнетании паники. Ставка же была на одиночество жертвы, на ее податливую психику, на банальный ужас от происходящего и ощущение собственной беспомощности. Идеальное состояние объекта для умелой обработки. Да, этот подход действовал лишь на меньшинство, но тварям большего и не требовалось. Везде не поспеешь. Только на пожилых, одиноких людях, имеющих кое-какие сбережения, они уже неплохо зарабатывали и были заняты, считай, на весь день. Почему только на один день? Да потому что никого, ни в какие домики они не селили. Да и не было этих домиков. За желающими приезжал красивый микроавтобус с фирменным логотипом «Радость долгоденствия». Служащий в деловом костюме давал на подпись договора, все подтверждал. Да, можно оплатить картой по терминалу, можно наличкой или валютой. После чего человека провожали в машину, предупредительно неся его багаж. А с собой можно было брать один большой чемодан и ручную кладь. И эти суки не забывали посоветовать захватить все ценности с собой. Ведь мы помним про мародеров и грабителей, верно? Внутри машины пахло освежителем воздуха и чуток хлоркой. Человека усаживали в тесный отдельный отсек из стали и пластика, разумеется, ради общей безопасности, ведь обратиться в тварь может каждый. Дверь закрывали, после чего машина ехала за следующим желающим, потом еще куда-то заезжала и, наконец, направлялась за город. И там всех убивали. Просто и буднично. Действовали внезапно, чтобы жертвы не успели отправить сообщение или позвонить. Зажатые по отсекам люди не сразу могли оказать сопротивление и были обречены. Убивали просто, ножом, иногда кувалдой, пистолетом для убоя крупного рогатого скота. Тогда же Бажан спросил: «Видел когда-нибудь гвозди для забоя крупного рогатого скота?» Я ответил, что не видел. А он посоветовал посмотреть, если есть желание, и продолжил рассказывать, одновременно поправляя меня в деле сборки пистолета ТТ. Одним словом, людей резали, как скот на бойне. А перед тем, как убить, их иногда пытали, выбивая пароли к телефонам, картам и приложениям, чтобы выгрести оттуда остатки денег. Убитых выволакивали из салона и швыряли в придорожные заросли или в кювет, не парясь с похоронами. Они подгниют, мертвых тел вокруг так много, что не успевают собирать грузовиками. И в любом случае, в этой неразберихе все спишут на тварей. Или решат, что несчастные сами стали тварями и их убили обороняющиеся. Чтобы усложнить опознание, подонки раздевали людей догола, чемоданы, телефоны, карты забирали и уезжали. А их напарники уже обрабатывали следующих потенциальных жертв. Так что порой красивый микроавтобус тут же разворачивался и ехал обратно в город, за новой партией, пока в салоне все протирали салфетками и прыскали освежителем. Попутно могли заехать в квартиры, где недавно побывали, если ранее замечали там что-нибудь интересное. Ах да, за отдельную плату, разумеется, они с удовольствием пристраивали у себя домашних питомцев. Не возились только с рыбками, а всех остальных брали с радостью. И тоже убивали, само собой. Лихие времена, дикие деньги. Эти суки увидели окно возможностей и молниеносно воспользовались им. Просто поразительно, как медленно раскачиваются обычные нормальные люди и как быстро принимают решения всякие отбросы рода человеческого. Тех ублюдков, про которых Бажен мне рассказал, в живых уже нет. Он не стал уточнять, как и кто на них вышел. Но их больше нет. Их всех уже обнулили. И без малейшей жалости, заставив максимально помучиться. Вот только, судя по всему, это лишь часть растущей криминальной сети. За 2 с небольшим дня работы уничтоженные ныне твари убили только по подтвержденным ими же спискам больше 40 человек, включая детей и 2 беременных женщин. Про детей и беременных они и признаваться не стали. Я попытался все же уточнить детали, но меня бесцеремонно прервали и посоветовали своими делами заниматься, а не чужой лавр нюхать, образно выражаясь. И это еще не все. Еще Бажен рассказал о просто начавшем всех убивать охотнике, вышедшем на улицы небольшого подмосковного города и завалившем больше 30 человек, при этом он стрелял и в людей, и в тварей, не делая разницы и радостно вопя во всю глотку, что он наконец-то дождался, что наконец-то менты все передохли, что можно убивать безнаказанно, и как же он люто ненавидит вообще всех. Полиция, кстати, так и не приехала. Его пристрелил какой-то безымянный герой-мотоциклист. Подкатил на выключенном движке, три раза выстрелил из пистолета, дал газа, и только его и видели. Четвертый раз он выстрелил в прыгнувшую на него с крыши брошенного на тротуаре КамАЗа тварь, в лед прострелив башку. Есть видео всего этого. Бажен уже скинул мне на смартфон. Посмотри, мол, вдохновись и будь пожестче. Закончил он бурным матерным финалом, сводящимся к одному простому посылу. Никому доверять нельзя. Выживай, полагаясь лишь на собственные силы. Вообще близко к себе старайся никого не подпускать. Держи оружие при себе и при необходимости применяй без малейшего промедления. И никаких предупредительных выстрелов в воздух. Только патроны зря тратить. И главное, в первую очередь бояться надо людей. Да, сука, обычных людей, не спятивших, а тех самых, рядом с которыми ты, возможно, прожил всю свою сознательную жизнь. Вот их надо бояться в первую очередь. И чем дольше будет продолжаться этот никем не контролируемый кровавый хаос, тем сильнее надо опасаться именно обычных людей. До них каждый день начали доходить рассказы о сводящихся под шумок давних счетах, об убийствах ради веселья, об изнасилованиях, о взрывах в банковских отделениях, о граблениях роскошных домов, о намеренно таранящих людей машинах, о стрельбе по окнам многоэтажек из мчащихся мимо внедорожников. Да, армейцы, полиция и Росгвардия патрулируют, уничтожают, защищают, но успеть и не могут, далеко не везде. А еще на них тоже начали совершаться нападения, и все чаще. В полицейских стреляли из окон, с крыш, из подъездов, нападали со спины, забирали оружие и экипировку, спецэлектронику из машин, выгребали патроны и прочее из багажников. Города превращаются в ад на земле. И если бы не срочная денежная сделка по продаже квартиры, он бы мне вообще посоветовал больше с участка, носа не казать пару следующих недель как минимум. Обустраивайся, держи оружие под рукой, сиди тихо и жди. Чего ждать? Да того же, что и все. Когда все устаканится и вернется на круги своя. Впечатлился ли я? Да, я впечатлился. Так сильно впечатлился, что сон пропал. И после того, как Бажен скомканно попрощался и оборвал звонок, я засел за написание огромного поста в свой канал и не останавливался до тех пор, пока не запостил все рассказанное другом. А отдельным постом добавил. Доверять никому нельзя. Полагаться можно только на самого себя. Никому не верьте. Не лезьте в города. В какое страшное время мы живем. Добавив материалы для скачивания с могущего исчезнуть интернета, я вернулся к своим делам и немалый кусок ночи потратил на сколачивание полок. А поняв, что подходящих для их крепления стен у меня не хватает, притащил снаружи рулон из аспана, листы стружечной плиты и без малейших колебаний сначала затянул мембраной, а потом закрыл листами часть левой стены, если стоять спиной ко входу в бытовку, ставшую моей спальней и рабочим кабинетом. Да, стена теперь была пустотелой, обшитой с двух сторон деревянный каркас и никакого утеплителя внутри. Но на дворе май, и у меня сейчас нет нужды в теплом жилище. А вот необходимость в нормальной стене имеется. Такое, чтобы была дополнительная светомаскировка, чтобы полки повесить и чтобы тварям жизнь осложнить, если вдруг окажутся на участке и решат пробиваться внутрь. Зашив фанерой часть стены, я, щедро используя здоровенные металлические уголки для большей прочности, развесил полки, протер их от пыли, застелил кусками из аспана, а потом с некой даже странноватой любовью заставил банками, бутылками и пакетами с продуктами. В какой-то момент понял, что мне нужен больший уровень порядка, и начал сортировать. Растительное масло отдельно, маринованные овощи отдельно, фруктовые консервы в свой угол, а вездесущую гречку сразу в застеленный пластиком ящик без крышки. Нагнуться, залезть в пакет из супермаркета, выгрести несколько предметов, выпрямиться с болью в натруженной спине, разложить по полкам, снова нагнуться и так раз за разом под аккомпанемент жутких новостей. Уже чувствуя свинцовую усталость, двумя последними стружечными листами я зашил черновой пол в углу у полок, подмел там и постелил поверх старый советский ковер, на который поставил пару ящиков с крупами, чуть не надорвавшись. И только затем я, уже не в силах проверять чаты и что-то отвечать, добрел с гаджетами до кровати, убедился, что их заряд полон, и отрубился, едва коснувшись грязной щекой подушки. Аут. Проснулся я через 3 часа, подскочив от едва слышного звона будильника и прихлопнув ладонью смартфон с такой поспешностью, будто он орал на всю округу. Время отправляться в город на сделку. Если хватит смелости выехать хотя бы за ворота кажущегося таким безопасным участка. Для начала я нащупал на стене выключатель и со щелчком нажал. Свет не зажегся. Щелкнув еще несколько раз с тем же результатом, уселся на кровати, глянул в дальнюю часть бытовки и не узрел радующего взор любого современного человека зрелища мигания разноцветных огоньков роутера. Еще через несколько минут я окончательно убедился, что электричества больше нет. Ушло без предупреждения. Морозилка не работала, в розетках сухо, гаджеты функционировали, но без роутера и усилителя сигнала не было ни сотовой связи, ни интернета. Пока я боязливо приоткрывал окно и осматривал пространство перед пристройкой, пока открывал дверь и впускал свежий воздух и свет, одновременно пытаясь сообразить, что же теперь делать и как быстро все растает в морозилке, за спиной защелкало, загудело, и электричество вернулось. Я испустил невероятно длинный выдох, счастливо улыбаясь в раннее сероватое утро. Через минуту запищали все гаджеты, снова начавшие получать поток информации. Выезжая спустя 1/4 часа с участка, чувствуя тяжесть пистолета в одном из карманов строительного пояса, я был сердит на самого себя и зло шипел в ветровое стекло. «Стань уже рациональней, Тихон! Какого хрена? Автономность 0,0. Зато гречкой затарился 2 года. Придурок!» Словно подтверждая, зло прошипела банка черного адреналина, заменившая здоровый завтрак, хрустнула на зубах таблетка аспирина и, сделав пару глотков, я продолжил. «Генератор сегодня же! Запас горючки сегодня же! Солнечные панели сегодня же и соберись уже! Соберись! Больше рациональных решений!» Глянув на телефон, потянулся за наушником и воткнул его в ухо. Звонила начальница Леся Павловна. Своей официальной работой я вчера вообще не занимался, и стыда по этому поводу было 0. Но вряд ли она звонит насчет работы, и я не ошибся. Лесе требовалась моральная поддержка, и пока я выезжал из поселка с поднятым шлагбаумом, а где обещанная охрана, а? Пока трясся по грунтовке до асфальта, я разговаривал с испуганной женщиной, убеждая держаться, смело тратить деньги на припасы и ни в коем случае не покидать квартиру. И что странно, она упрямо настаивала на том, что должна дойти до своей живущей через дом подруги, переставшей вчера выходить на связь. Вдруг ей нужна помощь? Господи, да тебе самой нужна помощь! Вслух я этого, конечно, не сказал и продолжал мягко увещевать, пока мои слова и доводы не подействовали. Не ожидал, что будет так сложно отговорить Лесю от сумасбродного поступка. Ту, кто всегда была в моих глазах законченной эгоисткой и любила вытанцовывать карьерную самбу на чужих головах. Может, на нее так подействовало сидение в заперти в 4 стенах? Добравшись до места, где в прошлый раз въезжал в село за схроном оружия, я остановился на пустой дороге, тщательно осмотрелся, убедился, что в прямой видимости никого нет, обратил внимание на перепаханный тяжелыми колесами въезд в селение, после чего опустил до отказа водительское стекло, достал пистолет, взвел курок, снимая тем самым с предохранителя, перехватил рукоятку 2 руками, прицелился в воду придорожного озерца, постарался не щуриться, напряг мышцы рук и нажал на спуск. Пистолет выстрелил. Руки тряхнуло, сухой треск выстрела отдался в ушах, в воде плеснуло. Выстрелил. Работает. Так, А теперь надо спустить курок и поставить оружие на предохранитель. И тут главное не накосячить. Чуть дрожащими от возбуждения пальцами я проделал нужные манипуляции, попробовал выстрелить, убедился, что пистолет заблокирован, убрал его обратно в пояс и нажал педаль газа. Внедорожник легко преодолел небольшой подъем и потащил меня в сторону М4. «Я вооружен и еду с пушкой в банк». Да, звучит как добровольная сдача полиции в качестве тупого грабителя банков. Но без оружия я больше не путешествую. Особенно после рассказов Бажена и того, что я увидел во вчерашних новостях. Глава третья. Машина оставляла за собой километр за километром. Движок работал ровно, да залитый из канистры бензобак почти полон. В животе пытается найти себе место переспелый банан, а на душе кошки скребут. И все из-за безжизненности пейзажа за окном. Ощущение, что я в Припяти. Нет, сам я никогда в печально знаменитом городе не бывал, хотя... Пара знакомых приятелей болела этим делом и увлеченно сталкерила по всяким заброшенным объектам и городкам, потом делясь фотографиями. Но, возможно, ощущение именно такое. Я еду через обычно оживленную окраину старого села, впереди центральный перекресток с магазинами, и вокруг меня ни единой живой души. Вообще никого. Еще одна деталь, почему-то чуток успокоившая. На окнах многих домов появились сколоченные из досок ставни. Хотя это даже не ставни. Окна просто заколотили наглухо дощатыми щитами, какие обычно крепят, если жилище покидается надолго. Или хозяева умерли, а наследники пока вселяться не собираются. Вот только в наше время такие заглушки имеют противоположное значение. Значит, внутри есть жильцы, и они настроены не умирать, а жить. И они располагают информацией о том, как защитить свой дом от безумных тварей. Тут я ощутил легкую гордость за себя. Пусть я всего лишь песчинка в мировом информационном океане, но, возможно, и мои усилия по информированию подписчиков моего канала, среди которых есть и жители этого села, повлияли на действия местных. Эта гордость и вернувшаяся легкая расслабленность едва не довели меня до беды. Поднявшись на крутой пригорок, ударил по педали тормоза и с удивившим меня самого ругательством крутанул руль, уходя навстречку. С внезапно выросшим на дороге препятствием я разминуться не успел и вскользь зацепил заднее крыло крупной машины. Треск, еще один мат, и опять кручу руль, огибаю проблемное место, с лютым облегчением сначала возвращаюсь на родную полосу, с визгом покрышек торможу и только затем понимаю, что на дороге вообще нет машин, не считая моей и тех двух позади. Рука потянулась заглушить движок, но я вовремя остановил себя от глупого действия. Оглядевшись, приоткрыл дверь и вышел, держа вспотевшую ладонь на рукояти пистолета. Охренеть! Наверное, глупо сейчас выгляжу, как герой дешевого боевика, снятого на телефон среди старых гаражей. Да и вид у меня не геройский. Потом буквально истекаю, вмиг взмокшая белая футболка противно липнет к телу. Налетевшая мошка лезет в глаза, над башкой с напрягающим нервы гудением кружит то ли овод, то ли оса. Не могу глянуть вверх, потому что кручу головой по сторонам, смотря на обступившие дорогу высоченные старые вязы с обкорнанными нижними ветвями и на ближайшего ко мне китайца, а точнее сказать, на его потрескавшееся ветровое стекло. Синий кроссовер «Чанган», а в него сзади влепилась белая «Лада Гранта». Все случилось за вершиной пригорка, поэтому я увидел их в последний момент и едва успел среагировать. Стоя не на метр ближе в ту сторону, я бы влетел в них на скорости. Дыма нет, движки не работают. Заднюю машину чуть развернуло боком. Я вижу открытую дверь водителя, красные разводы на белой краске и ручке, такие же на крыше, но салон на первый взгляд пуст. А вот в Чангане все не так хорошо. Это и есть причина, по которой я выбрался. Там человек на водительском месте. Водительская дверь закрыта, а вот передняя пассажирская дверь, наоборот, распахнута. Подушки безопасности не сработали ни в одной из машин. Подойдя еще на метр, я убедился, что окно с водительской стороны приоткрыто, и с расстояния срывающимся голосом выкрикнул, наверное, самое тупое из возможного. «Здравствуйте! Как у вас дела?» «Вот же дебил! Жгу не по-детски, прямо как в зарубежных фильмах у вылетевшего через лобовое стекло водителя, прокувыркавшегося по асфальту и лежащего в луже собственной крови», спрашивают подбежавшие свидетели. «Ты в порядке, бро?» Или как в том фильме, где... Стоп! О чем я вообще? Соберись! Эй! На этот раз мой голос звучал громче и не так сильно походил на придушенный писк цыпленка. «Живы там?» Тишина. Неподвижность. Решившись, наконец, в несколько мелких шажков, подошел вплотную, заглянул в щель окна и, охнув, невольно отшатнулся. А широко раскрытые глаза продолжали вбирать в себя и передавать мозгу все нужное и ненужное с удивительной четкостью. За рулем сидела сухонькая старушка. Седая, аккуратная прическа, на губах розовая помада, щеки подрумянины, на шее элегантный некогда белый шарф, не спадающий на серую блузку. Это из нормального. А вот остальное... Помаду на губах и румяна на щеках я заметил только из-за дичайшего контраста нормального с максимально ненормальным. У старушки не было глаз, и вообще вся верхняя часть лица была буквально исполосована глубокими горизонтальными бороздами, пропоровшими плоть, взбугрившими края кожи так сильно, что у откинувшей голову на спинку сиденья женщины в районе глаз образовалось что-то вроде полной густой крови лужи. Часть крови стекла вниз, но темные ручейки обтекли щеки и не тронули аккуратно накрашенных губ. Голова была чуть скошена в одну сторону, место правого глаза опустело, и я, сам того не желая, увидел чудовищно глубокую дыру, уходящую в голову. Десяток потревоженных мной мух снова начал опускаться на окровавленную поильню. «Охренеть!» — пробулькал я, отходя на шаг. «Охренеть!» Бедром навалившись на машину, я некоторое время успокаивал дыхание, но подкатывающая тошнота становилась все сильнее, и я ничего не мог с этим поделать. Сейчас сблюю, еще эти мерзкие мухи. Судорожно сглотнув, я начал сгибаться, чтобы выблевать банан на асфальт, но тут меня жахнул в шею сзади овод или еще какая иная кусачая сволочь. Шлепнув ладонью по шее, я резко выпрямился, махнул рукой, стараясь перехватить летающего над головой ублюдка, взглянул невольно вверх и, заблеев, боком шарахнулся в сторону. Пробежать таким макаром удалось шага два, и я рухнул, разумеется, на бок, причем на правый, сильно ударившись о собственный пояс, где справа висел молоток, а в кармане лежал пистолет. Боль была сильной, но я заметил ее едва-едва. Все мое внимание было обращено на место, где я только что стоял и куда удивительно мягко приземлилась двуногая тварь. Покрытые кровью руки со шлепком ударились об асфальт, согнувшиеся ноги резко выпрямились, и непонятно как она сначала оказалась на капоте, откуда вытянулась в прыжке ко мне, выставив руки и оскалив зубы. Все как в замедленной съемке. И я, перевернувшийся на спину, отталкивающийся ногами, скользящий кроссовками, чувствующий, как обдирается кожа на плечах даже сквозь футболку, пытаюсь уйти и понимаю, что не получится. Выстрел и еще. И еще. Удар. Невероятно длинные, разноцветные окровавленные когти. Нет. Ногти ударили по асфальту, с хрустом обламываясь, прошлись по нему в сантиметрах от моей головы. Выстрел. Еще. Задергавшаяся на мне тварь резко вытянулась, окаменела на миг, затем распласталась, и я ощутил сразу три максимально теплых или даже обжигающих прикосновения к своему телу. Ко мне прижалась мягкая и горячая женская грудь, мне на лицо капала обжигающая кровь, а по моим ногам стекала чуть ли не кипящая, если верить ощущениям, моча. Причем моча моя собственная. Я обоссался. Это было то немногое, в чем я был уверен на все 100%. Как и в том, что лежащая на мне красотка мертва, что убил ее я. А в моей руке все еще зажат пистолет, который я непонятно когда успел взвести. А стрелял уже почти не целясь. И почти уверен, что большую часть выстрелов в упор я сделал с закрытыми глазами. Дернувшись, я перевернулся на бок, сваливая с себя продолжающую истекать кровью мертвую девушку. Поднявшись на дрожащие ноги, скачущими неровными и максимально странными прыжками, оказался у водительского места своего внедорожника, где и замер, пытаясь не разорваться между двумя противоположными мыслями. Первая кричала, что надо срочно в машину и запереться. Вторая же возражала, что в таком виде в машину нельзя. Я весь в крови и моче. Меня била дрожь. Я был в ступоре. Пистолет трясся в руке, то и дело пересекая мушкой мою ступню в кроссовке с брызгами крови, а палец был на спуске. Мне потребовалось несколько минут, чтобы просто отдышаться и вернуть хотя бы отчасти трезвое мышление. И получилось у меня это с помощью совершенно идиотской мысли. А почему я решил, что она красотка? Это заставило обернуться и посмотреть на распластанное на дороге тело. Ну, да, красотка. Очень спортивное телосложение. Длинные ноги, короткие облегающие шорты еще на ней. А вот остальное она содрала, оставшись топлес. На руках те самые максимально непригодные для бытовой жизни длиннейшие ногти, подчеркивающие статус владелицы. Она для любви и яркой жизни, а не для скучной бытовухи вроде мытья посуды. На ногах навороченные кроссовки с дутой толстенной подошвой. Лицо залито кровью, но даже так видно, что она действительно была красива. Ей вроде бы лет 20, вряд ли больше. И я ее убил. Прислушавшись к своим ощущениям, облегченно вздохнул. Тошноты ноль. Похоже, перезрелый банан останется в еще дрожащем от недавних спазмов желудке. Я опустил взгляд ниже на свои штаны. Да, жаль, что моча не была солидарна с бананом и не осталась в мочевом пузыре. Стыдно ли мне? Нет, вообще не стыдно. И хватит уже тут стоять дебил дебилом. Следующие минут 10 я провел в лихорадочных действиях. Сначала сделал важное дело. Вытащил из своего багажника аварийный конус и поставил его на склоне пригорка, там же бросив какую-то подобранную по пути яркую тряпку, вроде какую-то модную футболку. По пути назад еще раз посмотрел вверх и мысленно поблагодарил укусившего меня овода. Я жив только благодаря этому безымянному насекомому. Девчонка прыгнула на меня с одного из вековых вязов. Она сидела очень высоко. Ветка, где я ее заметил, примерно на высоте третьего этажа. И когда я ее увидел, она уже прыгала. И приземлилась ведь на асфальт, но мягко, как кошка, и ничего не переломав. Упади с такой высоты я, лежал бы сейчас здесь студнем с переломанными в крошку костями. Затем я оттащил саму девушку ближе к кроссоверу, убедился, что в салонах больше никого нет, потом глянул на себя в зеркало на Чангане и обомлел. Я весь в крови. От макушки до пяток. Сразу вернулся страх. Увидеть меня кто из нормальных людей, то либо переедет машиной, либо пристрелит. Содрав с себя влажную от крови футболку, бросил ее на обочину, туда же отправил штаны и трусы. Выдернув из открытого багажника 5-литровку воды, вылил половину себе на голову и принялся яростно оттираться, в то время как пистолет лежал в багажнике под рукой. Добавив на голову еще воды, завороженно глянул на стекающие по коже розовые ручейки, выругался на себя и полез за пачкой салфеток, радуясь, что в просторном «Форде» места так много, что я не парился с выгрузкой лишнего из салона. Вот только трусов запасных не нашлось, и, обработав себя влажными салфетками, я натянул сухие шорты и майку, сунул ноги в покрытые опилками резиновые шлепки, закинул кроссовки в багажник и захлопнул его, едва не забыв забрать пистолет. За все это время по дороге не проехало ни одной машины. Но сейчас я этому даже был рад. Никто